Глава 3. Обе капли сдвинулись с места, едва Азазель протянул к ним руку. Послушно опустились на его ладонь. Михаил задержал дыхание. Ладонь Азазеля почернела, едва капли начали проникать под кожу. Но чернота потеряла зловещий блеск и быстро ушла вглубь, не оставив следа. Азазель приложил ладонь к стене. Прилипшие там капли сдвинулись и сползли к его пальцам. Михаил напрягся, ждал. Наконец, с трудом перевел дыхание, когда почерневшие пальцы Азазеля порозовели и стали прежними. «Не опасно?» Азазель пожал плечами. «Мишка, на магии только каста высших демонов. Остальные довольствуются тем же, чем и люди на земле. Биан и обе эти аксиомы знают, растолковывать приходится только тебе, человечку». Абизат нахмурилась. «Он не человечек!» — вскрикнула полным негодования голосом. «Он герой!» «Еще какой!» Согласился Азазель, но в голосе прозвучало откровенное ехидство. «Им хоть забор подпирай». «Ладно, вперед! Мишка, ты что-то хотел сказать?» Бианакит и Абизат послушно ушли вперед. Михаил проводил взглядом их удаляющиеся спины. «Азазель, ты мне мало что говоришь. Это твое право, кто спорит, но я тебе доверяю все». Азазель взглянул на него с интересом. «Правда? И ничего за спиной?» «Я тебе доверяю», — повторил Михаил, — «и ничего не скрываю. А вот ты...» «И я ничего не скрываю», — ответил Азазель жизнерадостно. «Но разве кроме чего-то интимного? Клянусь! Ты что, и клятвам не веришь?» «Под интимное можешь подверстать все на свете», — сказал Михаил, — «и тем самым клятву не нарушишь». Азазель взглянул с укором. «Михаил, разве не видишь, мы на одной стороне. Пусть даже и чудится, что скрываю нечто. Я не подведу твоего такого чистого детского доверия. Ты прямо ангел, знаешь?» Михаил некоторое время рассерженно молчал. Наконец сказал с сердцем. «И все-таки ты падший. Мы должны быть на разных сторонах. Даже не знаю, чего я тебе помогаю и как долго это продлится». «Пока не победим общего врага», — заверила Азазель с оптимизмом. «А потом сами передеремся. Разве не всегда так?» «Ладно, я понял, что тебя тревожит. Ты угадал, в этой горе масса сокровищ, но не в тайнике, как под Сигором, а в самой каменной массе». «Добыть непросто, очень непросто». Михаил пробормотал. «В горе? Но как?» Азазель сказал с неохотой. «Если кратко, потоп уничтожил нефилимов, но не мог уничтожить артефакты, упрятанные ими, а также падшими ангелами в скалах, в руинах Вавилонской башни, в подземельях Ламеха, в гроте Лилит, каменоломнях Каина и даже на океанском дне». «Но ты, — произнес Михаил дрогнувшим голосом, — мог их достать?» «Мог, — отрезал Азазель. Но я поклялся жить, как остальные люди, иначе бы мои 200 соратников не поверили, что и они могут. Мы все, облачившись в плоть, жили, не отличаясь от простых крестьян». Михаил сказал с издевкой. «Только вот детишки у вас рождались невоспитанные». Азазель сказал с тоской. «Если бы только. Увы, не передавался наш огонь. У людей, даже самых грязных и никчемных, иногда рождаются чистые и умненькие дети». «Знаю». «А у нас, — закончила Азазель, — светлых ангелов, всегда рождались без нашего огня». Бианакит впереди остановился, вскинул вверх 3 пальца. Азазель мгновенно умолк и с автоматом в руках развернулся в ту сторону. Бианакит и Абизат стоят у щели, что расширяется дальше, а там в глубине угадывается вообще огромная пещера. Михаил рассмотрел ровный пол, хотя и загаженный сталагмитами. Бианакит всмотрелся, крикнул. «Следы!» «Те самые?» — спросил Азазель. «Они!» Азазель молча прошел мимо. Удлиненная пещера расширилась до зала. На той стороне пустого пространства глухая стена. Азазель раскинул руки, останавливая отряд. Бианакит сказал в нетерпении. «Вот следы». «Вижу», — ответил Азазель сурово. «Никому не двигаться». Заглушая его слова, из середины зала, прямо из каменного пола, с ревом ударил столб огня цвета запекшейся крови. Чудовищный фонтан достиг свода и с ужасающим треском, проломив камень, ушел дальше в красно-оранжевый туман, скрывающий верх исполинского склепа. Абизат охнула, выставила перед собой оба клинка. Азазель сказал резко: «И не дышите!» «Что делать нам?» — спросил Михаил. «Говори быстрее!» «Не знаю», — огрызнулся Азазель. «Мир демонов тоже не стоит на месте. Я разве не говорил? Какое-то новое колдовство. Понять бы побыстрее». Он забормотал нечто, вытянул руки. Вокруг пальцев сгустились светящиеся облачка, а когда резко стряхнул, медленно поплыли в сторону огненного столба, что становился все толще, а цвет сменился сперва на алый, а затем на ярко-желтый. Запахло горелым. В воздухе рядом с Азазелем появились крупные хлопья горячего пепла, разламывались на лету и усеивали пол мелкой серой пылью. Мелькнула тень, затем еще и еще. Михаил вскинул голову и невольно закрыл собой обезад. Она возмущенно вскрикнула, поспешно выдвинулась вперед и обнажила оба клинка. Каменный свод затрещал, просел. Посыпались камни, сперва мелкие, потом крупнее. Начали вываливаться огромные глыбы и вбивать всем весом мелочь в жерло огненного гейзера. Бионакит крикнул тревожно. «Вот ход!» Страшно треснуло. По левой стене пробежала извилистая трещина, раздвинулась. В глубине заблистали огни. Оттуда пахнуло нечистым животным теплом. Азазель крикнул. «Все за мной!» Трещина все расширялась. Михаил пронесся вслед за ним, а через десяток шагов выбежал из щели прямо в ту самую пещеру, которую видели через багровую паутину. Сердце ёкнуло. Все пространство заполнено демонами. Мохнатые козлоногие фигуры вскакивают, расхватывают оружие. В толчее дико завопили на разные голоса. Азазель ускорил бег и, стреляя с обеих рук, врезался в толпу. Затем в правой мелькнул его страшный черный меч. Михаил вдруг ощутил, как наконец-то жаркой волной нахлынула ярость и охватила с головой, пронизала тело. И вот уже он, Макрон, рубит с бешеной радостью, ликованием, и все в нем кричит от счастья. Меч рассекает головы, плечи, туловище. Кровь из разрубленных артерий бьет с такой силой, что выбрызгивается раньше, чем туша демона ударится о пол. Абизад, несмотря на приказ держаться за спиной, не по-женски твердо шагает рядом, даже время от времени опережает на полшага. А впереди маячит, как не спеши догнать, неостановимый Азазель и спокойный, как айсберг, Бионакит. Они с Абизад почти догнали их, когда вдруг раздался раздраженный рев, грозный и мощный. За толпой мелких и кривых демонов поднялся во весь громадный рост прекрасно сложенный человек. Хотя человек с рогами уже не человек, да и лицо бычье, но широк в плечах, руки длинные и красивые, все тело с прекрасно очерченной мускулатурой. Азазель вскрикнул страшным голосом. «Маракс, а где Нехаштерон?» Мускулистый красавец ответил звучным голосом. «Ты знал? Где-то у нас утечка. Я вместо него. Но и мы не были друзьями». «Еще как не были!» — прорычал Азазель с ненавистью. «Маракс, ты был сильнейшим среди них, умнейшим и хитрейшим, но больше ты не будешь!» Он красивым жестом сорвал с плеч плащ и, отшвырнув в сторону, прыгнул вперед, держа меч в театральном замахе. Его противник вскинул руку, в ладони возникло копье. Мощным взмахом метнул в Азазеля. Михаил вскрикнул от страха и тревоги, что не успеет на помощь, но Азазель с непостижимой ловкостью перехватил летящее в него копье и тут же молниеносно метнул обратно. Маракс успел ухватиться обеими руками на лету за древко, но ладони не удержали. Длинное стальное острие ударило в грудь с такой мощью, что просадило тело насквозь, кончик высунулся между лопаток. Маракс напрягся. Лицо побагровело, когда попытался вытащить, но удалось только наполовину. Силы оставили его. Он прокричал с отчаянием. «Да будь ты проклят, Азазель!» «Скажи что-нибудь еще!» — крикнула Азазель азартно. «Не умирай так сразу! Ты же командуешь 30 легионами! Герои не должны умирать быстро!» Маракс бешено сверкнул глазами, рухнул на колени. В последнем усилии вытащил из груди копье, но завалился на бок, задергался и затих. «Как жаль», — сказала Азазель. Михаил уловил в его голосе искреннее сожаление, что враг ушел в небытие так быстро, не дал себя попинать и поглумиться. Он перепрыгнул тела убитых, в руках все еще черный меч элементаля. Быстро огляделся. «Ты как?» «Красиво живем», — ответила Азазель звенящим, как кимвал, голосом. «И в полную мощь, что так здорово. Нравится? Неандертальцу вам не нравится», — крикнула Азазель. «Че смотришь? Я жил среди них, видел, чувствовал, знаю. Но кроманьонец во мне, конечно, против». «А ты сейчас кто?» «Я вообще-то соглашатель», — признался Азазель. «Компромиссник или компромиссист. Мне бы в политику, верно? Я бы их всех гадов замерил. Мокрого места бы не оставил от обеих сторон. Смотри, там еще один из старших». Тело Маракса превратилось в красный песок. Осыпалось на пол, превратилось в мелкие багровые струйки дыма. Но в той стороне из стены вышел приземистый и очень широкий демон с вытянутой пастью и неимоверно раздутой грудной клеткой. Живот тоже огромен. Толстые ноги несут чудовищный вес с заметным трудом. На широких плечах бычья голова с острыми рогами. «Мархасиас», — узнала Зазель. «Мишка, я выдохся, а ты вон как огурчик. Забей его как корову, не зря же чаще всего появляется вот таким быком. Не тем красавцем, что украл Европу, а вот таким простым грязным деревенским быком с обосранным хвостом». «Это тот...» — спросил Михаил, — что обещал Соломону через 1200 лет вернуться к седьмому престолу? Махарсиас остановился, начал набирать в грудь воздуха. Азазель крикнул. «Мишка, смотри в оба, ты знаешь, что делать!» Михаил ответить не успел. Махарсиас мощно дохнул в их сторону. Из пасти с силой вылетела струя оранжевого пламени. Михаил, уже предупрежденный Азазелем, метнулся в сторону. Махарсиас взревел гулко, сделал шаг вперед и снова начал раздувать грудную клетку. Азазель крикнул. «Мишка, встречный огонь!» «Но как?» «Да просто бей!» — крикнул Азазель в бешенстве. «Ты можешь, дурак, выпусти из себя зверя! Человек — зверь, когда зверь, иначе бы не выжил и высокую культуру насилия не создал!» Михаил сжал челюсти до хруста. Ярость проснулась и начала стремительно подниматься из тех глубин, о которых и не подозревал. Ладони раскалились, рывком выбросил вперед кулаки, а когда резко растопырил пальцы, из напряженных до хруста суставов ладоней вырвались два узких, как древки копий, яростно белых луча пламени. Оба пронзили багровую струю с легкостью, но затем то ли увязли, то ли свирепый огонь Махарсиаса оказался сильнее. Михаил видел, как посредине между ним и демоном в красном пламени от пола и до свода вспыхивает нечто слепящее, белое, искрящееся и разрастающееся в шар. Когда начал гаснуть и отодвигаться, ощутил боль в груди, закричал в страхе и ярости. Белое пламя послушно начало пробиваться сквозь багровую стену огня. Однако за два шага до Махарсиаса снова замедлилось, остановилось. Донесся вопль Азазеля. «Сильнее, ты сможешь!» Михаил сжал кулаки, закричал в муке. Его белое пламя снова начало медленно пронизывать красную стену. Возле огромного демона замедлилось и превратилось в такое же красное. Михаил вскрикнул, вкладывая в последний рывок все силы. Белые струи огня, повинуясь его воле, дотянулись до монстра, пробив стену красного пламени, и коснулись его чудовищного тела.